Глава 213. Для чего совершаются знамения и чудеса во Святой Церкви? Один из старцев говорил нам о дивных знамениях. Они бывают и теперь в Церкви Божией по причине народившихся и разрастающихся ересей, в особенности по причине раскола Севера, Кефала и других гибельных учителей, для ограждения и утверждения в вере более слабых душ, равно как и для обращения самих лжеучителей, если бы захотели. Поэтому святые отцы из первого времени христианства, святые мученики, ежедневно до сих пор совершают знамения в Кафолической Божией Церкви.